Что мне делать? Was soll ich tun? Для меня заказан номер на двоих. Für mich ist ein Zweibettzimmer reserviert. Жена не приехала. Meine Frau ist nicht gekommen. Я хотел бы номер на одного. Ich möchte ein Einbettzimmer haben. Если можно. Wenn es geht. Почему нет? Warum nicht? Можно. Es geht. Это не проблема. Kein Problem. Сколько стоит номер? Was kostet das Zimmer? 100 марок. 100 Mark. Меня это устраивает. Das passt mir.